Какая дорога ведет к Риму? В последние лет 10-12 чтение античных источников для меня – одно из наибольших удовольствий. Правда, с наступлением гласности мой читательский кругозор сильно изменился. С одной стороны, страшно сузился, с другой – расширился необычайно. Устоявшиеся, освещенные столетиями имена потеснили невиданные феномены. Вместо «Аналов» — независимая газета, вместо «Валерия Катула» — Валерия Новодворская, вместо писем Плиния-младшего — письма читателя Огонька. Древняя история осталась фоном, время от времени выходя на сегодняшнюю поверхность в виде аналогий, то менее явных, то почти прямых. Но августовская российская смута заставила остро вспомнить о древнеримской буре гражданского безумия, как назвал историк Аней Флор, события первого века до нашей эры. Я достал с полки изрядно запылившиеся книги и поразился параллелям. Не столько фактическим, сколько социально-психологическим. Временная дистанция в 2000 лет позволяет взглянуть на нынешние дела, быть может, более трезво, чем из гуще происходящего. Да и с чем сравнивать события в Третьем Риме, как не с Первым? Конечно, исторические сопоставления ущербны, слишком многое меняется в жизни со временем. Но, вероятно, менее всего человеческая природа, будь то личность или толпа. Иосиф Бродский сказал о чтении античных авторов: «У читателя более или менее внимательного, в конце концов, возникает чувство, что мы — это они, с той лишь разницей, что они интереснее нас, и чем старше человек становится, тем неизбежнее это отождествление себя с древними. 20 век настал с точки зрения календаря, с точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее». Не исключено, что взгляд на 2000 лет назад окажется полезным и даже поучительным. Я перечел великих историков, писавших о двух эпизодах самых запутанных брожений, о двух политических концепциях, двух моделях поведения, двух героях. Это Луций Корнелий Сулла и Гай Юлий Цезарь, в дни победы над политическими противниками внутри страны. Итак, цитаты сокращенные, но точные. Первый — Плутарх. Тут уж и самому недогадливому из римлян стало ясно, что произошла смена тиранов, а не падение тирании. Сулла по справедливости навлек на великую власть обвинение в том, что она не дает человеку сохранить свой прежний нрав, но делает его непостоянным, высокомерным и бесчеловечным. Многие, у кого и дел-то с Суллой никаких не было, были уничтожены личными врагами, потому что, угождая своим приверженцам, он охотно разрешал и эти бесчинства. Сулла тотчас составил список из 80 имен. Спустя день он включил в список еще 220 человек, а на третий опять по меньшей мере столько же. Списки составлялись не в одном Риме, но в каждом городе Италии. Эти списки — знаменитые проскрипции реестр врагов, новаторство, которое считает пагубным Велий Патеркул. Сулла был первым, о, если бы и последним, кто подал пример проскрипций. Свирепствовали не только по отношению к тем, кто взялся за оружие, но по отношению ко многим неповинным. Надо сказать, к Сулле все историки относятся одинаково. Их свидетельства отличаются лишь мелкими деталями да стилем. Вот что пишет Апиан. Сулла заявил, что улучшит положение народа, если его будут слушаться, зато по отношению к своим врагам он не будет знать никакой пощады, вплоть до причинения им самых крайних бедствий. По всей Италии учреждены были жестокие суды, причем выдвигались разнообразные обвинения. Обвиняли или в том, что служили в войске, или в том, что вносили деньги, или оказывали другие услуги, и вообще в том, что подавали советы, направленные против Суллы. Поводами к обвинению служили гостеприимство, дружба, дача и получение денег в суду. К суду привлекали даже за простую оказанную услугу или за компанию во время путешествия. Пожинать плоды победы над внутренними врагами можно по-разному. Есть и другая модель. Герой этого сюжета — Юлий Цезарь, о нем Светоний. Вражды у него никому не было настолько прочной, чтобы он от нее не отказался с радостью при первом удобном случае. Валерий Катул, по собственному признанию Цезаря, заклеймил его вечным клеймом в своих стишках. Но когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду. Его умеренность и милосердие, как в ходе гражданской войны, так и после победы, были удивительны. Между тем, как Помпей объявил своими врагами всех, кто не встанет на защиту республики, Цезарь провозгласил, что тех, кто воздержится и никому не примкнет, он будет считать друзьями. Даже статуи Суллы и Помпея, разбитые народом, он приказал восстановить. Тем, кто о нем злобно говорил, он только посоветовал в собрании больше так не делать. Примерно о том же пишет и Плутарх. Всех друзей и близких Помпея, которые были взяты в плен, он привлек к себе и облагодетельствовал. Своим друзьям в Риме Цезарь писал, что в победе для него самое приятное и сладостное — возможность даровать спасение все новым из воевавших с ним граждан. Цезарь не допустил, чтобы статуи Помпеи лежали сброшенными с цоколя, но велел поставить их на прежнее место. По этому поводу Цицерон сказал, что Цезарь, восстановив статуи Помпея, утвердил свои собственные. Эмоциональнее других историков Велий Патеркул. Цезарь, вернувшись в Рим победителем, простил, во что трудно поверить, всех, кто поднял против него оружие. Никогда еще не было победы более удивительной, величественной и славной, чем эта, когда родине не пришлось оплакивать ни одного гражданина, кроме павших на поле брани. Тут речь идет о победе Цезаря над Помпеем в решающем сражении гражданской войны при Фарсале. Там, после захвата вражеского лагеря, первым приказом Цезаря было сжечь всю переписку и архив противника, чтобы не удлинять череду потенциальных жертв. Знаменитая клеменция, милосердие, была не проявлением мягкости характера, а политическим принципом. Сразу же после того, как Цезарь перешел Рубикон и тем решился на гражданскую войну, он помиловал городские власти Карфиния, оказавшего ему сопротивление. Правда, прощенные тут же отправились к Помпею, чтобы воевать с Цезарем, и его поступок кажется неразумным. Но Цезарь полагал, что стратегия важнее тактики, и весть о его милосердии шла по всей Италии, привлекая на его сторону колеблющихся и принося больше пользы, чем ликвидация нескольких десятков врагов. Будучи не только полководцем и политиком, но и писателем и оратором, Юлий Цезарь оставил не одни поступки, но и слова, объясняющие концепцию милосердия, покоившуюся не на эмоции, а на логике, не на личных склонностях, а на общественном служении. Вот что в изложении историка Салюстия он сказал, выступая за помилование участников заговора Кателины, известной в истории попытки государственного переворота. «Всем людям, отцы сенатора, обсуждающим дело сомнительное, следует быть свободными от чувства ненависти, дружбы, гнева, а также жалости. Ум человека нелегко видит правду, когда ему препятствуют эти чувства, и никто не руководствовался одновременно и сильным желанием, и пользой. Большинство сенаторов сокрушались о бедствиях нашего государства. Но к чему клонились их речи? К тому ли, чтобы настроить вас против заговора? Разумеется, кого не взволновало столь тяжкое и жестокое преступление, того воспламенит речь. Но одним дозволено одно, другим другое, отцы сенаторы. С наиболее высокой судьбой сопряжена наименьшая свобода. Таким людям нельзя ни высказывать свое расположение, ни ненависть, а более всего предаваться гневу. Что у других людей называют вспыльчивостью, ту у облеченных властью именуют высокомерием и жестокостью. Сам я думаю так, отцы сенаторы. Никакая казнь не искупит преступления. Но большинство людей помнит только развязку и по отношению к нечестивцам, забыв об их злодеянии, подробно рассуждает только о постигшей их каре, если она была суровее обычной. Прямого урока из этого краткого цитатника, пожалуй, не извлечешь, особенно если вспомнить и то, что Сулла закончил свои дни на пенсии, а Цезарь известно как, но обязательно и то, на какие места расставил этих деятелей история. Оттого и не стоит соблазняться наглядностью аналогий и легкостью их комментария, а ограничиваться самими первоисточниками, что все исторические параллели ущербны. Однако вспоминать о них не бесполезно, хотя бы за тем, чтобы немного успокоиться, лишний раз убедившись, что все уже было, что человеческая природа изменилась ничтожно, что все дороги по-прежнему ведут в Рим, и 20 век настал только с точки зрения календаря. 1992 год. Интеллигент проклятый. К истории вопроса. Недавно я зашел в соседний русский магазин на своей 181-й стрит в районе Вашингтон-Хайтс. Стал набирать обычное. Творог крестьянский, хлеб славянский, масло стройная корова, конфеты коровка и прочее. И тут хозяин меня спрашивает. «Простите, у меня вот компрессор в холодильнике полетел. Так вы, случайно, не электрик?» Я угрюмо говорю: «Нет, не электрик». Он смутился и объяснил: «Вы извините, я спросил потому, что у вас вид интеллигентный». В такой ситуации я оказался впервые. Вообще-то Бог меня внешними данными рабочей биографии не обделил, так что в Союзе я за интеллигента не проходил и потому никаким оскорблением, не говоря о побоях, не подвергался. Даже стандартное словосочетание «интеллигент проклятый» слышал только применительно к посторонним. Случалось, конечно, в пожарной охране или в заготовительном цехе кожголотерейного комбината «Сомдерис» ляпнуть что-нибудь вроде «неадекватно» или, позвольте вам заметить, но только в минуту увлечения, когда все уже лыко не вязали и пропускали мимо ушей. И тут такой пассаж в магазине. Неужели эмиграция в самом деле настолько искажает личность? Я стал задумываться о проблеме интеллигентности. А тут еще постоянные рассуждения в российской прессе о том, что интеллигентом быть не надо, поскольку интеллигенция все загубила. Пошла повальная мода отказываться от этого звания. Как будто не ясно, что само по себе заявление «я не интеллигент» как раз безошибочно интеллигента и изобличает. Все пишут, что надо быть интеллектуалом западного типа, особенно американского, который, мол, коренным образом отличается. Одним словом, вопрос, как и его носитель, снова становится проклятым. Миф о профессионалах. Поскольку понятие российской интеллигенции требует разъяснения в многотомном трактате, то самое правильное попытаться сделать это в нескольких словах. Для образованных американцев много рассказывать не нужно. Они и так знают, что интеллигенция – мыслящая прослойка нации. В этом значении словосочетание «русская интеллигенция» употребляется в здешней литературе и журналистике. Вот если пойти дальше в разъяснениях, то пришлось бы говорить о духовно-нравственном комплексе и произносить всякие высокие слова вроде «сострадание», «совесть», «благородство», что, с одной стороны, нечто необходимое добавило бы характеристики, а с другой – только запутало бы все. Дело в том, что такие слова и понятия, взятые вне контекста, совершенно бессмысленны. Самый поверхностный взгляд на историю хотя бы и минувшего дня убеждает, что эти расплывчатые моральные категории легко трактовать, а главное применять любым удобным образом. Поэтому, вероятно, и следовало бы ограничиться дефиницией «мыслящая прослойка нации». И вот в этом отношении американские интеллектуалы и российские интеллигенты чрезвычайно схожи в своем самоощущении. Часто высказывается такая точка зрения. Интеллигент – категория преимущественно духовная и нравственная, интеллектуал – профессиональная. Тем самым как бы подчеркивается практическая ориентированность Америки во всем, включая функции организма. Если у тебя быстрые ноги, работай футболистом, тонкий слух – музыкантом, развит головной мозг – получай деньги за его деятельность. Легенда о целенаправленных профессионалах покоится в конечном счете на высоком уровне жизни в Штатах. Если хорошо живут, значит, все делают дело, причем дело конкретное. Это верно лишь отчасти. В Штатах, на удивление, много людей, словно сошедших со страниц советской печати 60-х годов. Всякие там фрезеровщики, которые выражают себя в классическом танце после работы, или инженеры, для которых главное в жизни спорт. Здесь немыслимое количество обществ и кружков, где люди именно самовыражаются, и в этом для них состоит главное. Так что зауженный профессионализм Америки во многом миф. Американцы точно так же, как все люди на Земле, в подавляющем своем большинстве, рассматривают работу как место зарабатывания денег, а не приложение душевных сил. Из этого комплекса в конечном счете рождается интеллигенция, люди, которым есть дело до чего-то еще, помимо их профессии и семьи. Вполне отвечают представлениям об интеллигентских умонастроениях миллионы американцев, которые тратят время, силы и деньги на различные общественные движения, борьбу за расовое равенство, продовольственную помощь Кубе, спасение моржей. Короче говоря, интеллигентский комплекс, столь знакомый России, в полной мере знаком и присущ Америке. Другое дело, здесь человек, обуреваемый этим комплексом, значительно больше озабочен его практической реализацией. Просто поговорить на кухне недостаточно. Разумеется, есть и различия. Например, российский интеллигент живо интересуется экономикой, тогда как американский знает, что этим успешно занимается бизнесмен. А поскольку он сам нередко причастен к бизнесу, владеет паем в лавочке или вложил деньги в такси, или хотя бы держит акции, то понимает, что эта сфера отдельная. Вот тут-то господствует профессионализм, по той простой причине, что есть внятный критерий выгоды – преуспел или прогорел. Надо ли спасать моржей – дело спорное. Может, от этого рыба сдохнет, но вот приносит ли прибыль бензоколонка, понять проще. В этой области корни столь разного отношения надо искать в силе государства, которое на протяжении веков в России забирало всю экономическую инициативу себе, что и вызывало протест. А значит, интерес интеллигента-дилетанта к специальным хозяйственным вопросам. Но даже и здесь не стоит проводить разделительную линию так уж четко. Егор Гайдар, например, в России выступал как бы американским интеллектуалом, деловым и профессиональным. А, скажем, его бывший финансовый консультант из Гарвардского университета Джеффри Сакс в глазах многих американских экономистов выглядит интеллигентом из чеховских пьес, прекрасно душным и оторванным от жизни. Писатель и профессор. В России высшим проявлением интеллигента всегда был писатель, он же совесть нации. Но дело писателя — сочинять, то есть придумывать, то есть говорить неправду. Если мы выстроим такую нехитрую цепочку, то увидим, что писатель не может быть никакой и ничьей совестью, и уж тем более совестью нации, просто по определению. В Штатах воплощение интеллектуала, скорее всего, обозреватель-колумнист солидной газеты. Скажем, комментаторы «Нью-Йорк Таймс» — высококлассные интеллектуалы-профессионалы, которым профессионализм позволяет высказываться на самые различные темы, а интеллект — делать это глубоко и концептуально. Другой род интеллектуала — академический, университетский. Вот этот феномен в России пока, во всяком случае, отсутствует. Здесь университеты — кастовые заповедники, очень замкнуты, со своим этикетом, манерами, жаргоном и модой. Например, точно известно, что профессор не может быть одет щегольски с иголочки. Брюки желательно с пузырями на коленях, но пузырями небольшими. Допустимые потертости на пиджаке, но не до прозрачности. Ни в коем случае никаких драгоценностей или мехов, даже в ту еще пору, когда меха не вызывали протеста по экологически гуманным соображениям. В общем, такое рафинированное, сдержанное эстетство. Из университетского лексикона вырос принцип политической корректности, который зиждется на устранении всякого рода дискриминации и сейчас мощно набирает силу, если уже не господствует в американском социальном этикете и даже меняет сам английский язык. Моя приятельница, преподающая славистику в одном Нью-Йоркском университете, рассказала, что в студенческом сочинении о рассказе «Матрёнин двор» ей попалась фраза: «В избе Матрёны жили Солженицын, кошка, мыши и тараканы». Вот это чистой воды политическая корректность. Живые существа перечислены через запятую без всякой дискриминации. Обычно принято считать, что университетские интеллектуалы оторваны от жизни и, стало быть, оказывают на нее мало влияния. Согласиться с этим трудно, потому что профессора в университетах остаются, а студенты уходят в эту самую жизнь. Либерал и его денежный эквивалент. Можно сказать, что либерализм — понятие количественное. Во всяком случае, происхождение его таково. Речь идет о количестве знаний, соответствующей широте кругозора. Отсюда уже, в виде следствия, неспособность и невозможность придерживаться какой-либо узкой доктрины. В этом корне и суть либерализма. Во всяческой плюралистичности мышления. Так что интеллигенты или интеллектуалы в любой стране и любой системе, как правило, либеральны. Но это либерализм мировоззренческий. Что касается политического, то в Штатах мягкотелым либералом российского толка может выступать как раз правительство, например, в благих эгалитарных целях ограничивая частную инициативу и добиваясь прямо противоположных результатов. Вот сравнительно недавний мелкий пример. Государство решило превентивно обуздать владельцев компаний кабельного телевидения, чтобы они не слишком вздували цены, и приняло некие законодательные меры. В итоге треть подписчиков кабельных каналов платит больше, чем прежде, когда цены зависели исключительно от капиталистических акул. Акулы немедленно нашли против закона обходные пути, потому что они умнее и упорнее. А умнее и упорнее они от того, что, в отличие от конгрессменов и чиновников правительства, считают свои деньги. Кажется, давно известно правило, по которому от конкуренции выигрывает потребитель. Вот пусть бы телемагнаты конкурировали между собой, но государству очень хочется быть интеллигентом и все по-хорошему уладить. Этот критерий деятельности, деньги, вносит некоторую ясность в деятельность интеллигента, хотя и не полную. Если интеллектуал профессионал, то значит он прилично зарабатывает, а раз так, то он высоко ценится социально. И тут неважно, добывает ли он эти деньги тем, что перышком скрипит, а не землю, скажем, пашет. Если «Нью-Йорк Таймс» считает возможным платить огромные деньги своим колумнистам, так не за то, что они либералы или консерваторы в случае Wall Street Journal, а за то, что из-за них на газету подписываются читатели. Тут снова проблема не столько типа мышления, российского или американского, сколько разницы в материальном уровне, позволяющем печатать очень толстые газеты, где для всех рубрик и всей рекламы есть место, и платить сотрудникам очень большие гонорары. Господство денежного эквивалента вроде бы универсально. Но все же у меня есть типичное интеллигентское подозрение, что не совсем. Не зря меня уже назвали в нью-йоркском магазине электриком. И если дальше так пойдет, то, глядишь, и услышу, наконец, куда прешь, интеллигент проклятый. Что-то мне кажется, и здесь, в Штатах, этих, в шляпах и очках, даже хорошо зарабатывающих, все равно не очень-то любят. И совсем уж возмутительный, на мой взгляд, заработок боксера, получающего за полчаса 10 миллионов долларов, вызывает в здоровой американской массе меньше протеста, чем доходы писателя или иного занюханного интеллигента типа Вуди Аллена. Но это уже речь о всемирном простом человеке по любые стороны океана. 1995 год. Правильность корректности. Нет ничего проще в современном обществе, чем издеваться над политической корректностью, ПК. Ее крайние и уже в силу крайности возмутительные или потешные проявления на виду. Моя жена остерегается выходить на Пятую авеню в шубе. Могут и в самом деле плеснуть краской или опрыскать аэрозолем. У нас в Вашингтон-Хайтс публика попроще, понесознательнее и, соответственно, поспокойнее. Но если бы мы жили не в Манхэттене, а на Брайтон-Бич, то жене опять бы шубу не надеть, но уже по иной причине. Чтобы не оказаться в эмигрантской униформе. На Брайтоне концентрация мехов самая высокая в мире. Идеи ПК по части экологии и защиты животных здесь практически неведомы. Впрочем, тут популярны на вербальном уровне проекты выселения чернокожего населения за полярный круг и другие концепции общественного устройства, о которых Большая Америка, к счастью, не знает. Я шубу не ношу, и коллизии ПК затрагивают меня по касательной. Дискутирую со свежеобращенным вегетарианство приятелем, пытаясь коварно доказать, что у спаржи тоже есть душа, не только у креветки. Таращусь на плакат с портретами знаменитых негров, где наряду с Луисом Армстронгом и Мохаммедом Али Дюма и Пушкин. Женщинам упорно говорю комплименты и замечаю, что уже этим горжусь. В застолье с успехом цитирую полупародийные и пародийные словари ПК, которых вышло в Америке сразу несколько. Все эти «собака» — негуманоидный компаньон, «карлик» — вертикально нестандартный, «сумасшедший» — альтернативно одаренный и тому подобное. Легкий хлеб. На самом же деле, если исключить гротескные крайности, которые надо исключать везде и всегда, как верхнюю и нижнюю оценки в фигурном катании, я за ПК. Приветствую и раскланиваюсь перед замечательным проявлением коллективного разума. Первое. Самосознание ПК, как артикулированной системы мировосприятия, относится к середине 80-х, но как идея она возникла еще в самом начале 70-х. Это была реакция на разброд и шатание эпохи контркультуры. 60-е внесли эклектику практически во все сферы жизни. Политическое мышление, представление о семье, отношения полов. Это вряд ли можно назвать революцией. Революция взамен прежней иерархии ценностей предлагает свою. Здесь же некий порядок, пусть даже плохой, сменился не новым порядком, а хаосом. Попыткой внести некую стройность в ментальную разруху и стала ПК. Естественно, принципиально нового в ней немного. Естественно, потому что после 60-х все ведущие общественные идеи более или менее нео или псевдо. Вот 60-е дали совершенно неведомую до сих пор концепцию омоложения жизни. Именно тогда произошла переориентация культуры и социального обихода на молодежь, что уже необратимо. Встряска была так мощна, что с тех пор человек только припоминает старые. Гимны однополой любви с явным оттенком превосходства находим у греков. Проповедь вегетарианства у отцов церкви. Неистовый пропагандист экологического сознания появляется в чеховской пьесе «Начало века» в лице доктора Астрова. В романе Лескова «Некуда» идет бурная дискуссия. Поднимать ли оброненный женщиной платок и отворять ли перед ней дверь? Лесков, имевший в виду слепцовскую коммуну, резко саркастичен. Для него подобные дебаты — расшатывание устоев, подрыв устройства. Через столетие перед лицом устоев уже расшатанных и устройства уже подорванного разговоры о платках будут носить конструктивный характер, потому что таким обходным способом они возвращают в конечном счете к вековым нормам общества. ПК с обрубленными крайностями, о крайностях чуть ниже, не что иное, как сумма всех тех понятий, которым нас учила мама, детский сад и великая литература. Вежливость, светские манеры, воспитанность, этика, милость к падшим, сочувствие к маленькому человеку. Здесь стоит обратить внимание на последний тезис, развитый в системе ПК до гипертрофии. Пафос Диккенса и Гоголя, помноженный на права личности в демократическом обществе, сделался каноном. Суть современной демократии — власть большинства и право меньшинства. Право на представительство, право на уважение, право на самовыражение. Понятно, что большинство ведет себя спокойно, у него власть. И столь же понятно, что имеющие только право меньшинства активны и заметны. Если судить по журнальным публикациям, то в Штатах только и читают женскую и гомосексуальную литературу. Но стоит зайти в большой магазин, чтобы убедиться. Эти разделы занимают на глаз 1/200 стеллажей. Иногда кажется, что вся Америка бежит трусцой к похуданию, но случайно натыкаешься на статистику. Бегают 8% населения, худеют 6%. В Штатах только заговаривают о возможном выдвижении кандидатуры женщины в Белый дом, тогда как первых женщин-президентов выдвинули давно и совсем не феминистские страны – Цейлон, Индия, позже Пакистан. Похоже, власть большинства, по терминологии американской ПК, белых англосаксонских мужчин – басм. Пошатнется в Штатах еще не скоро. Другое дело, что этих басм средствами ПК уже приучили не хамить. Второе. Гей-парады по 500 000 участников, заполняющие время от времени улицы американских городов, шокируют новичка. Расхожий тезис. Пожалуйста, занимайтесь чем хотите, но зачем же публично демонстрировать свои сексуальные предпочтения? Но ответ прост. Затем, что Оскар Уайльд был посажен в тюрьму, а Чайковский покончил жизнь самоубийством, если верна современная гипотеза его смерти. Крайности традиционной системы ценностей куда более чудовищны, чем крайности ПК, хотя бы потому, что там и власть, и права были в одних руках. Владимир Уфленд очень смешно писал еще в конце 50-х. «Меняется страна Америка, придут в ней скоро негры к власти. Свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят». Поэтический дар предвидения сильно опережал события. В те же 50-е всемирно известная певица Билли Холлидей пользовалась грузовым лифтом в гостинице только для белых. Зная это, иначе воспринимаешь ожесточенные схоластические споры. Не негры, а черные, не черные, а афроамериканцы, не афроамериканцы, а кто там еще? Да пусть называет себя как хочет, но ездит в пассажирском лифте. Общество традиционных ценностей, проявляя высокое эстетическое чувство, ссылала инвалидов на Соловки, куда следовало бы отправить и Венеру Милосскую, а общество хаотической демократии принимает эстетику, в которую вписываются калеки, и перед ними склоняются даже городские автобусы. Мне тоже смешна возня вокруг разночтений. Женщина-председатель — это кто? Как раньше? Чарман? Или по-новому? Чарвумен? Или компромиссно? Чарперсон? Но красивые депутатша и char, man, woman или person, не помню какой российской партии, рассуждающие на ТВ о том, что только настоящие мужики должны заправлять в стране, это не только смешно, но и немножко стыдно. В 70-е один диссидент направил в Верховный Совет угрозу. Если не будут выполнены его правозащитные требования, он устроит на Красной площади самосожжение своей жены. Замрем перед этим монументом сексизма. Третье. Подозреваю, что в нашем Отечестве еще долго установления ПК будут вызывать презрительный смех и только. Испытанная формула «с жиру бесится», и, как ни печально, в этом есть правда. Забывается другое. Беситься с жиру намного лучше, чем с голоду. Печально как раз то, что вопросы выживания, прекращение стрельбы, своевременной выплаты зарплаты, подвоза продуктов принимаются за главный вопрос бытия. Они не главные, они базовые, исходные, первичные. Сытость — категория не философская. Западная цивилизация в ПК обсуждает и решает отнюдь не маргинальные, как раз основополагающие проблемы личности и общества, взаимоотношения полов, рас, национальности, возрастных и социальных групп. И любопытно, что американские коллизии разворачиваются совсем по-русски, то есть в сфере слов. Стариков в Штатах переименовали в старших сограждан – senior citizens. И это не просто красивее и достойнее, но и плодотворнее, чем заголовок в московском «Комсомольце». Насмерть затоптали 80-летнюю бабушку. Явление не существует, пока оно не названо, от того, как именно назвать, зависит его существование. Пожалуй, это можно счесть краеугольным вопросом искусства. Четвертое. Роль ПК в культуре я бы определил как высококонсервативную. Когда усилиями первой половины XX века оказались сомнительные общественные цели, лживые идеалы, скомпрометированы ценности, смута 60-х легко смела запретительные барьеры, кропотливо выстроенные цивилизацией, религией, моралью. Оставшаяся без табу культура встала перед угрозой потери самоидентификации. По сути своей, будучи сводом правил, накопленных традиций, культура репрессивна по отношению к творческому импульсу и оперирует многообразными ограничениями. Ширина клавиатуры, рифма, запрет на порнографию, двухмерность экрана, главлит, условность сцены. Отменить границы, уничтожить явление. Простой пример. Широкое введение four-letter words, четырехбуквенных, то есть матерных, слов в нормативную словесность свела на нет целый пласт английского языка. Нецензурная лексика практически исчезла, оставшись без цензуры. Чарльз Буковский, если и шокирует, то ситуациями, а не словами. Также исчезнет языковая аура Николая Николаевича Лешковского, оставив лишь занимательность сюжета, если продолжится губительный процесс высвобождения русского мата. В английском, увы, слишком поздно, на защиту матов стала именно ПК, объявившая эти слова социально-мужским способом унижения женщин и тем загнавшая их в спасительную нелегальщину. ПК выстраивает свои табу на месте разрушенных и отмененных прежних. И опять-таки выясняется, что ничего особенно нового не придумано. Если даже ПК выдвигает несколько иную мотивацию, смысл запретов в рамках традиций. Не обижай слабых, не оскорбляй униженных, не бей по голове братьев и сестер своих меньших. Цветное население не брони, охоту не хвали, инвалида не делай отрицательным, казанову положительным, женщину не задень, над дебилом не смейся, над собакой всплакни, матом не ругайся и так далее. Табу, как и раньше, прежде всего в сфере словоупотребления, что дает надежду на возрождение великого достижения культуры вообще и словесности в частности, изопового языка, упраздненного за ненужностью демократическим прямоговорением. Так фиксируется занятный парадокс. Будучи непосредственным порождением современного сознания с его установкой на ценность личности и право меньшинства, ПК в сфере культуры действует встречным охранительным образом. Впрочем, такое противодействие – норма для всякой демократической институции, корректирующей самое себя. ПК заново выстраивает печку, от которой можно танцевать. Потом, вероятно, разрушить, а как же еще? И опять что-нибудь построить, и снова разрушить, как это водится с нашим братом, сестрой, человеком. 1996 год.